связи с тем, что из-за санкций Соединенных Штатов Америки задерживается поставка в КНДР материалов сотрудничества здравоохранения от международных организаций, замминистра здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики Ким Хён-хун отправил 12 июня письма исполнительному директору Детского фонда ООН, генеральному директору Всемирной организации здравоохранения и исполнительному директору Всемирного фонда по делам вируса иммунодефицита человека, туберкулеза и малярии. В письмах он оценил, что названные организации с 2010 года активно сотрудничают с Корейской Народно-Демократической Республикой для искоренения в ней туберкулеза и малярии. Писали о действительности, когда США со ссылкой на резолюции ООН о санкциях оказывает нажим на другие страны, отчего ряд стран и компаний не могут решиться на разрешение на вывоз материалов сотрудничества и их перевозку, и о последствиях происходящего. Он писал, согласно плану сотрудничества в борьбе с малярией этого года, Детский фонд ООН в ноябре минувшего года заказал фармацевтическим компаниям Франции и Индии изготовление 24 тонн 400 килограмм противокомариных средств. Но до сих пор, когда прошло 8 месяцев, они не поставляются под предлогом отсутствия подходящих транспортных компаний. Передвижное рентгеновское оборудование и реагенты для диагностирования туберкулеза тоже в ходе перевозки с декабря минувшего года были интернированы в китайском порту Далян, будучи квалифицированы как материалы двойного назначения и привезенные в КНДР через полгода в середине мая этого года. В результате сталкивается на препятствие работа завершающей стадии устранения малярии в Корейской Народно-Демократической Республике, приуроченного к концу 2018 года. Тем более возникают серьезные проблемы в лечении туберкулезников. Он обратил внимание на то, что нынешняя ситуация, когда даже гуманитарное сотрудничество ООН стало объектом политических интриг, причиняет неимоверный ущерб нормальному сотрудничеству международных организаций в здравоохранении, нацеленному на охрану жизни и улучшение здоровья человека, и потребовал от международных организаций принять последовательные адекватные меры, поскольку за перевозку материалов от ООНовских организаций должен отвечать ООН.